«Вы ранены?» – спросил он. «Нет», – ответил я. «Сами по веревке вылезти сможете?» «Да, сейчас вернусь». Через четверть часа он перебросил мне конец веревки. Я обвязался страховочным узлом и полез наверх, удерживая себя за веревку руками и отталкиваясь ногами от скалы. В общем, вылез из ущелья я без особых проблем и поблагодарил своего спасителя. Мы прошли с ним несколько сотен шагов вверх по течению реки и подошли к группе людей, которые стояли на краю ущелья и разглядывали что-то внизу. Внизу оказалась проломленная плотина. «Как это ее так?» – поинтересовался я. «Сами не знаем», – ответил пожилой мужчина, который, похоже, был самым главным из группы. «Похоже, что ни с того, ни с сего обвалился кусок склона выше по течению. От этого рухнул подвесной мост, и все это месиво из грунта, камней, деревьев, веревок и досок понеслось вниз по течению. Вот плотина и не выдержала». Мужчина прервал свои объяснения и на какое-то время задумался, а потом спросил у меня: «А вы-то как в ущелье оказались?» «Мне надоело карабкаться по террасам», – невозмутимо ответил я. «И я пошел наверх по дну реки. Думал, она давно пересохла. Водоете?» – удивился он. «А отчего не по дороге-то? Так она обрывается неожиданно у предгорий. А на карте моей других дорог не было. Вот я и пошел прямо, а потом набрел на реку». По лицу мужчины явно было видно, что он принял меня за идиота, но очень воздерживается, чтобы не сказать мне это в лицо. «Если вы не спешите, можете подождать, пока мы разберемся, как плотину чинить-то будем, а дальше с нами на дорогу и выйдете». «Не спешу и благодарю», — обрадовался я. «Если надо подсобить, буду рад помочь». Я отошел немного в сторонку и принялся разглядывать остатки плотины. «Интересно, а как бы ее чинил я?» За несколько минут мозгового штурма я так и не придумал как, потому что плотин я никогда не строил. Да, я бы мог выставить барьер для воды вместо реальной плотины и обновлять его раз в сутки, но пользы от этого было бы мало. Да еще и в свете необъяснимых падений мостов, говорить им, что я маг, не хотелось. Я и так для них подозрительно выглядел. «Идемте», — позвали меня, и мы отправились прочь от реки по неприметной тропинке среди деревьев и кустов. Вскоре мы вышли к широкой дороге, по ней в ряд могли бы проехать 4 всадника на лошадях, и еще бы место осталось. «Мда», только и пришло мне в голову. Мужчины остановились и начали что-то обсуждать около своей поклажи, а я попрощался и побрел дальше наверх уже по дороге. Сначала я шел все так же, как и раньше, по террасе, уходя на север. Но на этот раз мне не надо было самому карабкаться на верхние террасы, дорога плавно на них заворачивала. Несколько часов я петлял по дороге, поднимаясь все выше и выше. Повороты шли чаще, а дорога становилась немного уже. На закате я дошел до вершины этого горного хребта, а там сквозь деревья открывался красивый вид на уходящие за горизонт горные хребты и садящиеся за ними солнце. «Везет мне последнее время на красивые виды», — подумал я. «То звездное небо, то горные закаты. Хоть я и не романтик, но не восхититься не получалось». Дальше дорога шла по хребту, спускалась в небольшую долину и карабкалась обратно вверх, на соседнюю горную гряду. Долина выглядела как узкая полоска горных лугов, и никаких поселений я там не увидел. А вот по ту сторону долины, на горном плато, я наконец разглядел город. Красивый был бы город, не будь он разрушен. Первое, что пришло мне в голову: от его белокаменных стен отражалось красное солнце и сине-оранжевые облака, но это лишь создавало еще более удручающее впечатление, будто разрушенный город до сих пор горел. В городской стене зияли огромные проломы, а многие дома были разрушены до середины первого этажа. Создавалось впечатление, будто на город что-то упало сверху и смяло его под собой, а потом исчезло. Я все не мог понять, что меня удивляет больше: что город разрушен или что выстроен на территории Вестали из белого камня. Все, что я видел здесь до этого, включая летающую крепость, было построено исключительно из серого камня. «Ладно», — решил я, — «город я могу и завтра поразглядывать, когда подойду к нему поближе, а сейчас пора искать место для привала, чтобы найти его до темноты». Спускаться в долину было лень. Я сошел с дороги, немного спустился вниз по склону со стороны, с которой пришел, попетлял между деревьями и камнями и достаточно быстро нашел укромное местечко для ночлега. Поперек склона лежал огромный камень, а над ним росло небольшое дерево. Дожди намыли за камнем почти ровную площадку, и все это сооружение немного напоминало комнату с тремя стенами. Склон, дерево, камень. Места там как раз было достаточно, чтобы растянуться во весь рост вдоль камня и не укатиться вниз во сне. Я внимательно осмотрел это место, но никто там по соседству вроде бы не жил. Камень просматривался с дороги, и несмотря на то, что вряд ли кто-то ночью будет по ней ходить, я все же решил, что кокон не помешает. Только потом, а сейчас я немного утеплюсь и поем. Я отстегнул от сумки теплый свитер и надел его под пальто, надел шапку, сел под дерево и принялся жевать солонину с полузасохшим хлебом, запивая водой из фляги. Когда я понял, что заблудился, стал экономить припасы. Теперь еды у меня оставалось еще на 2 дня. Если город окажется совсем заброшенным, то придется охотиться и листики-корешки разыскивать. Хотя какие тут листики осенью, орехи разве что разыскать, может, получится. Ну да ладно, не впервой. Закончил я свой нехитрый ужин, когда уже совсем стемнело. Так, здесь деревья, а не песок, ну, пусть будет так. Здесь 3 стены, добавлю крышу я и дверь. Пусть и прохожий не узрит, и не учует и зверь, сей кокон призрачной стеной, меня сокроет пеленой, пропустит свет, и дождь, и ветер, но не найдет никто на свете. По идее, здесь об меня никто спотыкаться не должен, и этого должно хватить. Я надел шапку и варежки, подложил край сумки под голову и мгновенно уснул. Часть 2, глава 9, туман. Проснулся я на рассвете от того, что в мой кокон ударила молния. Странная молния, на небе не облачка, а кокон сорвало, будто ветром сдуло. Я тут же развернул новый кокон, ожидая следующей атаки, и сел. Прождал я с 1/4 часа, но больше ничего не происходило. Я решил, что пора вставать. Быстро свернул свой нехитрый лагерь и отправился через хребет в долину. Я, конечно, люблю путешествовать, но после нескольких дней вынужденного скалолазания все тело ломило, и мысль о том, что надо долго идти вниз, чтобы снова долго идти наверх, как-то не особо воодушевляло. Дорога снова велась широкими полукольцами по склону горы, и ходить туда-сюда мне быстро стало лень. Тем более с этой стороны горы из растительности были только травы и кустарники. На втором повороте мне стало окончательно скучно, я сошел с дороги и пошел напрямик к городу, вниз по склону. Не скажу, что это было намного быстрее, я все время то проваливался в неглубокие ямы, то цеплялся одеждой за кусты, то застревал в мелких камнях, то спрыгивал с больших, но в этом появлялся хоть какой-то дух приключения. В какой-то момент я поймал себя на мысли, что найди я сразу дорогу еще в предгорьях, я бы, наверное, все равно рано или поздно с нее сошел, может даже и оказался в том же ущелье с рекой. Пока я спускался с горы, долина внизу начала наполняться туманом, словно огромная чаша. Туман лился в нее несколькими потоками, стекающими с противоположного горного хребта. Мои планы добраться до города к вечеру таяли на глазах. Под конец спуска я опять выбрался на дорогу, чтобы не переломать ноги в тумане, и по ней уже спустился в саму долину. Видимость снизилась до расстояния вытянутой руки. Помогало ли что, что в долине дорога уже не петляла? Сколько я шел через туман, сложно сказать. Может час, может и 3, но в какой-то момент я уперся рукой в каменную стену. Я решил, что пересек долину. Значит, где-то здесь дорога должна поворачивать и уходить наверх. Прошелся вдоль стены на пару десятков шагов, налево, потом направо. Ничего не нашел. Идти куда-либо сейчас было бессмысленно. Еще раз заблудиться я не горел желанием. Я снова сошел с дороги налево и отошел от нее на несколько сотен шагов вдоль стены скалы. Никаких пещер по дороге я не нащупал и решил, что можно остановиться и созерцать туман здесь. Я сбросил сумку и уселся разглядывать пелену перед собой. Сколько я ни сидел, ничего не происходило. Не шуршало, не дышало мне на ухо, не кричало и с хрустом не подкрадывалось. Ничего мне не мерещилось и ничего меня не пугало. Стало скучно. Думать о смысле бытия или даже о том, что я забыл в этих горах, совсем не хотелось, и я не нашел лучшего занятия, как жонглировать шаровыми молниями. Я начал с 3 белых светящихся шариков размером с орех. В отличие от обычных предметов, эти в случае потери контроля на землю не падали и в туман не укатывались. Стоит ослабить внимание или забыть про них, они начинали жить своей жизнью и летели куда-то сами по себе, будто срывались с поводка. Последний раз, когда я так игрался, тренировался, мне удалось удержать внимание на 5. 3 шарика передо мной закручивались по спирали, разлетались в разные стороны с разным ускорением, собирались вместе, вылетали за поле зрения и возвращались обратно. Я добавил 4-й, 5-й, 6-й. С 6-м все еще были проблемы, но управлению он более-менее поддавался. Незаметно стало темнеть, но туман никуда рассеиваться не собирался. Закончив с шариками, я их собрал обратно, вернул себе свой заряд и начал развлекаться пусканием светящихся дуг, сродни молниям из левой ладони в правую и наоборот. Сначала меня интересовала скорость, потом точность, потом количество. Стало совсем темно, ни звезд, ни луны я так и не увидел. Есть не хотелось, завалился спать. Если туман к утру не рассеется, то так сквозь него и пойду наверх. Торчать здесь еще один день мне совсем не хотелось. Проснулся я от неясного чувства, что мне угрожает опасность. Открыл глаза, туман рассеялся и сменился предрассветной росой. Вокруг ни души, лишь легкий шорох травы на ветру нарушает тишину. Чувство опасности нарастало. Оно одновременно пыталось и вжать меня в землю, и отправить бежать, не разбирая дороги. Я встал, но бежать никуда не стал, а лишь сосредоточился на окружающем пространстве. Когда я, наконец, понял, что это моя чуйка, а не необъяснимое чувство тревоги заставляет меня бежать, причем немедленно, я надел сумку на плечи и побежал со всех ног в ту сторону, куда собирался идти, когда туман рассеется. Я бежал с четверть часа, довольно долго, как для побега от необъяснимой опасности. Я успел выбежать на дорогу, которая мне была нужна, подняться на несколько террас над долиной, заметить, как небо начинает быстро светлеть. Начинался рассвет, лишь тогда чувство опасности пропало. Я замедлился и остановился, пытаясь отдышаться. Когда у меня это наконец получилось, я огляделся по сторонам. Обычная предрассветная безмятежность до самого горизонта. В то же мгновение в долине случился обвал, точнее провал, часть долины, захватывая и то место, где я еще совсем недавно спал, просто провалилась вниз, и на ее месте зияла темная округлая дыра с неровным краем. Да уж, у них тут не соскучишься, подумал я и решил, что стоит забраться повыше, чтобы лететь, если что, подольше. Гулять так гулять. Через 2 часа я был в городе. Часть 2, глава 10, птица. Дорога упиралась в открытые массивные деревянные городские ворота. На фоне полуразрушенных белых стен они выглядели как чужие, но однозначно давали понять, что город обитаем. На карте город именовался Горенко, но сами ворота и стражники за ними были очень похожи на тех, кого я видел в Мирте, и я мысленно окрестил этот город Горта. Стража меня впустила внутрь без особых расспросов, и я пошел дальше по центральной улице. Дома по обе ее стороны выглядели скорее перестроенными, чем отстроенными заново. Часть стен была из белого камня, а часть из серых камней и досок. Крыши были покрыты темно-коричневой черепицей. Создавалось впечатление, что дома достраивали не те люди, которые их строили изначально. Центральная улица упиралась в круглую площадь и пересекала ее по прямой линии. От площади отходило еще 6 улиц в виде прямых лучей. Наверное, сверху этот город мог бы напомнить круглый, разрезанный на треугольники пирог. А вот Мирта с ее 3 центральными улицами напоминала бы скорее рогатку, подумал я и решил, что Весталия этот город, скорее всего, у кого-то отжала и присвоила себе. На площади я нашел небольшой немноголюдный рынок, лишь за 3 прилавками сидели продавцы. Я направился к ним, чтобы запастись едой и разузнать, где можно остановиться на ночь. У них я купил солонины, лепешек, сушеных овощей и фруктов. Колодца в центре города не оказалось, но мне указали направление, где его можно найти. А вот переночевать к себе никто не брал. Развалин достаточно, ютись, где пожелаешь. Еще я узнал, что город назывался все-таки не Горенко и не Горта, а Серта. В поисках воды я пошел по одной из центральных улиц на юго-запад. Примечательным было то, что переулки от улицы отходили через равные промежутки, а у начала каждого переулка был колодец или, по крайней мере, что-то его напоминающее. Вот только все они были разрушены и засыпаны камнями. Нужный колодец я нашел на углу ближайшего к городской стене переулка. Он был цел, как и большинство домов в этой части города. Мне показалось странным, что здесь никто до сих пор не поселился. Хотя, может и нет. Скорее всего, местным удобнее жить поближе к центру города. Обычный колодец, обычное ведро на цепи. Только длина цепи оказалась короче, чем я мог бы предположить. Видимо, где-то недалеко от поверхности протекала подземная река. Я набрал 1 сосуд воды и решил побродить по городу. Я вернулся по центральной улице поближе к центру города и свернул в переулок. Сколько я ни шел, переулок никуда не вилял, а пересекал лишь широкие главные улицы. Когда я вышел к тому же перекрестку, с которого около часа назад ушел, я понял, что переулок замкнулся в кольцо. По дороге я насчитал 8 крупных перекрестков, и это количество вполне соответствовало количеству улиц, которые отходили от центральной площади. Я решил пройтись еще по одному из переулков, ближайшему к центру города, чтобы еще раз подтвердить полученные знания. Как говорится, один раз случайность, второй – совпадение, третий – закономерность. Этот переулок я прошел намного быстрее и решил уже обойти весь город вдоль городской стены. Гулять так гулять. Время уже было послеобеденное, и меня осенило. Надо так подгадать свой маршрут, чтобы выйти к западной части города на закате. Лучше уж ужинать с видом на горы, чем на унылые развалины, подумалось мне. Мда, не знал, что я романтик. Я вернулся на центральную площадь и пошел по улице, ведущей ровно на запад. Дойдя до городской стены, я решил обходить город против часовой стрелки. Западная улица, как и юго-западная, тоже упиралась в ворота. Вот только ворота здесь были не закрыты, а разрушены, и за ними зияла пропасть. Вдоль всей стены, насколько было видно, простиралось глубокое, но не широкое ущелье. Скорее всего, когда-то здесь был подвесной мост. За ущельем склон горы уходил постепенно вниз, плавно переходил в предгорье, потом – долину. За долиной простирались горные хребты до самого горизонта. Отличное место для наблюдений за садящимся солнцем, подумал я и не стал здесь надолго задерживаться, еще вернусь. Мой путь лежал на юг, вдоль стены. Могу лишь догадываться, что у них тут произошло такого, чтобы стена была проломлена в очень многих местах. Я несколько раз выглядывал за пределы стены, но потом бросил эту затею, там все равно не пройти. Дорога вдоль стены была шириной несколько десятков шагов, и мне сразу вспомнились сады в Мирте. Но ничего похожего я тут так и не увидел, да и никаких домов, прилепленных к стене города, тоже не попадалось. Как-то незаметно и однообразно я добрался до юго-восточных ворот, через которые утром в город и пришел, и понял, что треть моего пути позади. Но ничего таинственного и необычного я до сих пор не нашел. Стена и ворота в этой части города были отремонтированы, что намекало на то, что все таинственное здесь должны были найти давным-давно, еще до меня. Восточная стена города была скорее номинальной, с этой стороны была неприступная скала, и зачем было перед ней еще и стену возводить, это оставалось загадкой. Все, что я мог предположить, это эстетическое неравнодушие древних архитекторов к замкнутым окружностям. Планировка этого города очень отличалась от Мирты, и складывалось впечатление, что он принадлежал когда-то совсем другому народу. И вот где этот народ сейчас, было, пожалуй, единственной загадкой. На севере и северо-западе тоже не попалось ничего интересного. В развалинах местных домов мне почему-то рыться не хотелось. Ноги останавливались на пороге и дальше идти не хотели. Никогда раньше со мной такого не было. Я всегда любил бродить по развалинам и находить что-то интересненькое. Осколки керамики, железячки, деревяшки, камешки и тому подобное. Но не здесь. Когда солнце подкатилось поближе к горизонту, я был уже в западной части города. Подустал я, окончательно заскучал и был расстроен. Самое время отдохнуть с видом на закат. Пытался я сам себя подбодрить и, выбрав полуразрушенный участок стены подальше от центральных улиц, перелез на ту сторону. В этом месте за стеной была узкая полоска каменистого уступа, резко переходящая в глубокое ущелье. Резко, но не отвесно. Уютное место, да и от чужих глаз далеко. Одобрил я свой выбор и устроился поудобнее у основания городской стены. Стал наблюдать за солнцем. В это время дня на него уже можно было просто смотреть, не боясь ослепнуть. Красный диск солнца тонул в облаках. Облака меняли цвета и очертания прямо на глазах. А я все пытался угадать, коснулся ли край солнца горных вершин, скрытых под облаками или нет, как услышал. «Благодарю», — тихий женский голос донесся до меня откуда-то сверху. «За что?» — фраза вылетела сама собой, пока я поворачивал голову в сторону собеседницы. Надо мной на обломках стены сидела девушка. «За то, что не потревожил прошлое, нашу братскую могилу. Ты первый за много сотен лет». Я молчал, продолжая ее разглядывать. Она чем-то напоминала Марену, так же изящно и грациозно. У нее была похожая прическа и длинное платье, но немного другие черты лица. Девушка перевела взгляд с меня на солнце. Больше она не произнесла ни слова. Я последовал ее примеру. Красный диск уже наполовину скрылся за облаками. не смог потревожить», — ответил я. «Не знаю почему. Эх, думал, найду что-то таинственное». «Таинственное хочешь?» — звонко засмеялась девушка. «А чего расстраиваешься-то? В нужное место же пришел. Самое таинственное во всей Горенке. Сейчас, я уж было хотел обернуться и посмотреть на нее еще раз, но она меня резко остановила. Не отвлекайся, смотри на солнце, а то птицу упустишь». Край солнца еще на треть выглядывал из-за облаков. Никаких птиц ни поблизости, ни вдалеке не летало. Я мысленно пожал плечами и продолжил смотреть на солнце. В то самое мгновение, как диск солнца полностью скрылся за облаками, мое внимание привлекла яркая вспышка справа. Последние лучи догорающего солнца подожгли незамеченный мною до этого водопад. Он несколько мгновений пылал оранжево-красным огнем, а потом, словно птицей, огонь взлетел с водопада, проскользнул по стене горной гряды и нырнул в ущелье. Я бы подумал, что это обычные солнечные блики, если бы на дне ущелья эта птица не превратилась бы в сноп искр. Подсветили ли эти искры что-то там, далеко внизу, я так разобрать и не смог, но уступ, на который эта птица приземлилась, я хорошо запомнил. Я обернулся к девушке, чтобы спросить, что это было, но ее и след простыл. Ощущение было такое, будто я все это время тут сидел один и сам с собой разговаривал. Мда, уже девушке мерещится. Померещилось или нет, но заметку лучше сделать. Я достал карту, компас и сверился с направлением. Кроме карты у меня ничего не было, пришлось описать место, где я сидел и место появления и приземления птицы прямо на обратной стороне карты. Часть 2, глава 11, песня. Киран. Караван добрался до Серты уже после заката. Киран посещал это поселение не впервые, но успел подметить, что отремонтированных домов вдоль центральной улицы стало больше. Местные жители никогда не отличались гостеприимством, поэтому ночлег он обычно искал себе сам, в одном из более-менее сохранившихся домов. Но когда приходит большой караван, все иначе, он располагается лагерем прямо на центральной площади. Там даже огромное кострище есть с незапамятных времен. Сейчас такие огромные костры никто не жжет, незачем переводить столько дров, но удобно устраивать много маленьких костров на его внешней окружности, да и к полевой кухне близко. На местном рынке после заката уже никого не было, а таверны так до сих пор и не появились. Главный распорядитель каравана занимался поиском местных жителей для снабжения костров дровами. Киран обдумывал, как лучше завтра начать поиски беглеца. Даже если Марк сейчас в городе, искать его ночью среди множества полуразвалившихся строений было более бессмысленно, чем искать иголку в стоге сена. Киран узнал, что караван планирует задержаться в городе на две ночи. Значит, у него есть два световых дня на поиски беглеца. Надо будет завтра у местных разузнать последние новости, а там решать, что делать дальше. Вынырнув из своих размышлений, Киран заметил снующих туда-сюда людей с большими вязанками дров и присоединился к ним. Взял две вязанки и принес их к небольшой группе людей из путешествующих за караваном. Вскоре совсем стемнело, а их костер начинал разгораться и согревать пятерых человек. Среди них была пара средних лет, бодрый старик и молодой мужчина, на вид немного младше Кирана. Через час объявили, что еда готова, и все принесли себе по миске горячей каши и кружки чая. А после еды их маленькая компания незнакомцев как-то подрасслабилась, и потекли разговоры. «Давайте знакомиться», — сказал молодой человек. «Я Эрик. Чего это вы вдруг знакомиться надумали после стольких недель совместного похода?» — проворчал старик. «Да так, для поддержания беседы», — ничуть не смутился Эрик и продолжил таким же веселым голосом. «Раз мы тут все вместе оказались, Кир», — поддержал его Киран, с мыслью, «а почему бы и не поболтать?» Другие отмолчались, и разговоры далеко не утекли. «Ну, тогда я спою», — сам за всех решил Эрик и достал небольшой струнный музыкальный инструмент из чехла. Старик проворчал себе под нос: «Будешь плохо петь, выгоним мерзнуть», но особо не возражал, как и остальные. Эрик заиграл и запел. Было время, светлое, далекое, в небесах летела птица, гордая, высокая, в клюве колосок несла, да зерно упало, в землю плодородную, сразу же попало, птица не заметила, или не захотела, по делам своим, дальше полетела, а зерно то смелое, корешки пустила, и листы отважные, к солнцу распустила. Эрик на мгновение остановился, чтобы глотнуть чаю, и обвел взглядом их небольшую компанию. «Хорошо поешь, давай еще», — смягчился старик. Эрик улыбнулся и продолжил. «Было время, светлое, далекое, и росло то деревце, сильное, высокое. Звезды его грели, ветра песни пели, море омывало, корни щекотало. Стало время, хмурое, далекое. Древо загрустило, в мире одинокое, но недолго жило. Дерево в печали, предки наши славные, древо увидали, и слетелись к дереву, словно стая птиц. Радости у дерева не было границ. Стало время, светлым и далеким. Жили предки в мире, с деревом высоким, на ветвях разлапистых. Возводили грады, песни пели дереву, в радости награду. Эрик, вдруг послышалось из темноты, и к костру подошел молодой мужчина в темном пальто и с заплечной сумкой. Эрик перестал петь и удивленно уставился на гостя, вышедшего на свет. «Марк, ты, что ли?» «Я, дружище. Вот так встреча». Киран был бы не разведчиком из личной гвардии графа Нерона, если бы в этот момент поперхнулся чаем. Но он все-таки был очень близок к этому, хоть и скрыл это за искренним удивлением от появления нового собеседника за костром. «Марк и по описанию похож». Киран не верил в свою удачу, но внешне сохранял расслабленное спокойствие. «Присаживайся», — продолжал Эрик. «Какими судьбами? Так до сих пор бесцельно по миру и слоняешься?» «Почему бесцельно?» — с усмешкой ответил Марк. «У меня благородная цель — сделать жизнь интересной. Ага, наполнить свое существование занимательными историями», — подколол его Эрик. «Два года тебя не видел, а ничего не изменилось. А я, между прочим, в Марингер шел», — упрекнул его Марк. «Искать тебя через гильдию собирался, а нет, не унимался Эрик, а я так не кстати нашелся и лишил тебя приключения. Я смотрю, ты мне не рад», — вздохнул Марк, но уходить никуда не собирался, а наоборот, снял сумку и уселся рядом с Эриком. «То есть ты мне теперь намекаешь, что ответственность за твое сорванное приключение теперь на мне?» — улыбнулся Эрик. «Ты там песню петь не закончил, продолжай, а я послушаю. Устроили тут балаган», — вмешался ворчливый старик. «Прошу прощения, сударь», — обратился к нему Марк без тени сарказма, — «мы просто давно не виделись». «Ладно, ладно», — быстро сдался старик, — «общайтесь на здоровье, только спать не мешайте». С этими словами он так, сидя, и уснул. Киран пока не нашел возможности вклиниться в разговор, но слушал его очень внимательно, хоть виду и не подавал. Он не спеша допил чай, отрешенно уставился на огонь, иногда ворошил его веткой, потом начал зевать. Завернулся в походное одеяло, закрыл глаза и устроился спать рядом с костром. Дыхание его было ровным, и он даже немного ворочился во сне, но ни одного слова из разговора Эрика с Марком не упустил. По всему выходило, что Эрик шел в Марингерд, чтобы сесть там на корабль. Марк решил к нему присоединиться, так как Эрик и был его целью изначально. Марк планировал задержаться в Серте на пару дней, но Эрик спешил в порт и его отговорил. «Уходить из Серты они договорились завтра, но ближе к полудню». Для Кирана это значило, что ему надо с утра закончить все приготовления и выйти в путь хотя бы на час раньше них, чтобы не вызывать подозрений. Дорога здесь одна, не разминуться. А вот устроить привал и подождать своих будущих попутчиков выглядело менее навязчиво, чем идти и дышать им в спину всю дорогу или напрашиваться в попутчики прямо сейчас. Киран лежал с закрытыми глазами и дожидался, когда стихнут разговоры за костром, но ничего интересного никто больше не обсуждал. Пытаясь себя хоть чем-то занять, чтобы не уснуть, он все думал о том, как два таких разных с виду человека, как Марк и Эрик, смогли найти общий язык. Единственное, что нашел между ними общего Киран, — возраст. Они выглядели одногодками. Правда, Эрик все же производил впечатление более взрослого и целеустремленного человека. Манеру общения они, скорее всего, притерли между собой за многие годы, проведенные вместе, — думал Киран, — но не внешность. Если Марк в своем пальто ниже колена и ботинках выглядит как вполне опрятный авантюрист-путешественник, то Эрик в своих потрепанных одеждах, с взлохмаченными волосами и струнным инструментом в руках, скорее похож на барда, слагающего песни о судьбах мира. Однако, решил поспорить сам с собой Киран, если предположить, что один из них бродит по миру в поисках приключений, а другой слагает песни о подвигах друга, то, может быть, здесь и можно найти связь. Несмотря на всю яркость образов своих новых знакомых, Киран видел за этими образами какую-то легкую недосказанность, но в чем она заключалась, все не мог уловить. С этой мыслью он и уснул, на этот раз по-настоящему. Киран проснулся на рассвете, немного полежал, посмотрел в небо, сел. Эрика и Марка возле костра не было, но сумка Марка лежала возле вещей Эрика. Остальные спали. На рынке уже было несколько торговцев, хоть и без товара. Пока не было возможности пополнить запасы еды, Киран решил разведать, где найти воду в дорогу. До колодца и обратно он сходил где-то за час. К этому времени на рынке обстановка оживилась, и он купил еды в дорогу. После чего он предупредил распорядителя каравана, что дальше отправляется в путь один, и вернулся к кострищу. Костер, конечно, с утра никто не разжигал, но это место все же оставалось вполне удобным, чтоб позавтракать перед дорогой. Ни Марка с Эриком, ни их вещей уже не было. Пожилая пара как раз заканчивала собираться в дорогу. Ну а Киран устроился поудобнее и пошел жевать лепешки и сыр, попутно перепроверяя свое снаряжение. Через полчаса с завтраком было покончено, и он отправился по северо-западной дороге к выходу из города. Сейчас Киран не особо задумывался о том, ушли они раньше него или просто бродит по городу, время покажет. За городом дорога сужалась до полутора десятков шагов. С правой ее стороны возвышалась вертикальная каменная стена, переходящая под почти прямым углом в скальный навес на ширину всей дороги. Слева край дороги обрывался в глубокое ущелье. Казалось, будто кто-то когда-то прогрыз ее в каменистом склоне горы, оставив по высоте ровно столько места, чтобы без проблем мог проехать конный всадник. Далеко впереди дорога ныряла под водопад, выныривала и через некоторое время переходила в обычную извивающуюся горную дорогу, широкую тропу без каких-либо навесов над головой. Киран шел спокойным шагом, не спешил и не замедлялся. Никаких следов на каменной поверхности он разглядеть все равно бы не смог, поэтому просто наслаждался видами горной местности. Склон горы у основания дороги был скалист, обрывистый без особой растительности, но эта обнаженность с лихвой перекрывалась высоченными соснами, которые начинали расти далеко внизу и своими верхушками достигали почти самой дороги. Если идти ровно посередине дороги и не вглядываться в пропасть за ее краем, то создавалось впечатление, что ты шагаешь по верхушкам деревьев. Хвойный лес не простирался равномерно вниз по склону горы, а резко обрывался через некоторое время, создавая впечатление, что он рос лишь небольшим островком на одной из многочисленных горных террас. Что было за лесом, Кирану разглядеть не удавалось, и он решил, что там просто голые скалы, уходящие вертикально вниз до следующей террасы. Далеко внизу желтел островок горной долины, отведенной под поля. За ним опять возвышались горы, горы, горы. Киран и не заметил, как добрался до водопада. Падающий поток воды был шириной в десяток шагов. Он струился по скале над дорогой, потом срывался несколькими крупными потоками с карниза над дорогой, образуя вертикальную стену воды, которая уходила далеко вниз. Сразу было видно, что туннель здесь давно. В его крыше и полу были глубокие промоины. Это позволяло воде течь мимо дороги и не создавать луж на ней. Но все же под водопадом было мокро, скользко и мшисто от обилия летящих на дорогу брызг. Киран отошел поближе к скале и подальше от пропасти и с удивлением обнаружил, что к стене на уровне пояса была прикреплена цепь. Несколько лет назад ее тут еще не было, а сейчас она представляла своего рода перила и проходила по всей длине опасного скользкого участка. Он взялся за цепь и дошел до середины водопада. На мгновение остановился, бросил взгляд на горы через струи воды и пошел дальше. Водопад удалось преодолеть проще, чем Киран предполагал, и он направился дальше. Карниз над дорогой заканчивалась в нескольких десятках шагов за водопадом. Дальше она немного расширялась, а склон горы уходил вверх более полого и был покрыт редким низкорослым кустарником. За несколько шагов до выхода из-под карниза у Кирана возникло резкое чувство опасности. Он огляделся вокруг и не увидел ни души. Он не чувствовал ни человеческого присутствия поблизости, ни направленной на него агрессии. Но все же выждал несколько минут. Ничего не произошло. Тревога постепенно уходила. Киран шагнул, но в голове будто сама собой возникла мысль «стой», он остановился. Вокруг было тихо и безмятежно, не считая шума водопада. Киран никогда не верил ни в духов, ни в мистические явления. В гипноз и наговоры, да, но те всегда исходили от людей, присутствие которых можно было уловить, а на это он натренирован был хорошо. Пусть Киран и слышал, что в этих горах людям мерещится разное, но никогда не верил этим слухам и считал их больным воображением уставших путников. Вот и сейчас, не обнаружив видимой угрозы, он просто пошел дальше. Киран успел сделать несколько шагов из-под навеса, как услышал хруст и скрежет где-то сверху и сзади, обернулся, огромное бревно летело вниз посередине водопада, скрежеща ветками по скале и разбрызгивая воду. В следующее же мгновение по навесу застучали камни. Киран попытался заскочить обратно под навес, но не успел. его сбило с ног. Сознание он не потерял и, не мешкая, пополз в сторону укрытия. По ногам больно ударило несколько раз. Камни падали не переставая, но под навес Киран все-таки заполз. Внезапно у него возникла мысль. Цепь. На этот раз Киран не стал с ней спорить, встал на ноги и кое-как доковылял до цепи. Сел спиной к стене, продел руки между стеной и цепью и сцепил их на груди в замок. И вовремя. Вода в водопаде начала прибывать и вместо нескольких относительно узких струй уже текла цельным потоком. Еще один поток заворачивал сверху горы под козырек дороги, в том самом месте, где Кирана чуть не придавило камнями, и тек в его сторону, все пытаясь смыть неверящего в предупреждение путника к подножью водопада. Сколько это продолжалось, Киран не знал. Может, четверть часа, может, два часа. Но он держал себя в сознании до последнего, несмотря на боль, холод и усталость. Когда поток перестал пытаться его куда-то смыть, а его самого по пояс занесло ветками и землей, он отпустил силу воли и отключился. Часть 2, глава 12, 3. «Ну, рассказывай, зачем меня искал?» — спросил Эрик, когда мы вышли из города и отошли от него на небольшое расстояние. За нами из города никто не шел, да и впереди на дороге мы никого не видели, самое время поговорить. «Мне нужен был повод для путешествия в Марингерд», — ответил я. «С поводом понятно, а план-то какой был, даже не знаю с чего начать. Если в двух словах, то несколько недель назад я сбежал из Нира и по воле случая оказался в Мирте. Куда идти из Мирты у меня вариантов особо не было, как понимаешь. Если я хотел оказаться подальше от графа Неврона, то мне оставалось только идти на северо-запад через горы. А тут еще вдруг оказывается, что со дня на день в Мирте ожидается караван из пустыни, и, по слухам, он отправится дальше, в ту же сторону, что и я. В общем, пришлось придумывать легенду на ходу», — перебил меня Эрик. «Не без этого. Но я подумал, что это отличный повод тебя проведать. Не устал сам себе приключения придумывать?» — съязвил Эрик. «Устал», — согласился я. «Что мне перед Эриком таить?» Какое-то время мы шли молча, каждый думая о своем. Но потом я вдруг вспомнил. «Кстати, вчера наблюдал интересное природное явление. Думал, может, стоит задержаться в этих краях и исследовать его. С каких пор тебя интересуют природные явления?» – удивился Эрик. «Я думал, тебе только древние цивилизации подавай, с тех пор, как мне об этом сообщают прекрасные незнакомки, растворяющиеся в воздухе». Эрик остановился и уставился на меня, всем видом давая понять, что я над ним издеваюсь. «Я серьезно», – ответил я, улыбаясь. «Если тебе уж совсем нечем заняться, то лучше помоги мне в моих поисках», – перевел тему Эрик. «Не хочешь даже узнать, что мне привиделось?» «Не сдавался я, не хочу». «Ладно, потом сюда еще вернусь. Рассказывай, ты-то что ищешь?» Но Эрик ответить не успел. Мы оба остановились, потому что наше внимание привлекли небольшие струйки воды, текущие по дороге нам навстречу. Все это выглядело довольно странным, учитывая то, что и во время дождей дорога под каменным козырьком склона горы могла разве что немного намокнуть с краю, но никак не быть подтопленной. Только сейчас я обратил внимание на водопад невдалеке и на зацепившийся сучьями за край дороги обломок дерева под ним. Водопад тек прямо вниз, срываясь сплошным потоком с козырька над дорогой, и никак не заливал дорогу. Но вода с той стороны почему-то тоненькими ручейками продолжала струиться нам навстречу, стекая с края дороги в пропасть. Настороженность быстро сменилась любопытством, ведь угрозы нашим жизням я не чувствовал. «У них что, опять плотину прорвало?» Задал я риторический вопрос и пошел дальше по дороге. «Какую плотину?» Удивился Эрик. «Не знаю, какую плотину и кто их тут так криво строил, но меня несколько дней назад чуть не смыло, когда я поднимался вверх по течению реки, по дну ущелья. Чуйка сработала, вовремя на уступ заскочил. Ну даешь, кто в речные ущелья в горах лезет-то? Так осень же», — отмазался я. «И что плотина?» — заинтересованно спросил Эрик. «Со слов мужика, который меня из ущелья доставал, что-то у них там странное произошло, обвалился склон, оборвался мост, и все это прилетело в плотину. Та не выдержала и разрушилась на треть. Мимо меня тогда много воды утекло, вот с такими же бревнами», — указал я на дерево под водопадом. «Повезло тебе. Чем ближе мы подходили к водопаду, тем больше дорога превращалась в болото. Саму дорогу размыть не могло по определению, она скалистая. Значит, это была нанесенная земля или ил. Сходство с недавним происшествием становилось все сильнее. Мои ботинки вязли в болоте уже по щиколотку, зато вся эта земля не позволяла поскользнуться на мокрых камнях и свалиться в пропасть. Так что в целом жаловаться было ни на что. «Там кто-то есть, может, жив еще», — воскликнул Эрик, указывая под водопад. До человека удалось добраться довольно быстро, несмотря на то, что ноги уже проваливались в землю до середины голени. Он сидел спиной к стене, точнее, он повис на цепи на руках и выглядел скорее как заключенный в камере пыток, чем путник на горной дороге. Ноги его полностью были занесены землей. Жив, Эрик добрался до него первым, но то ли спит, то ли без сознания. «Вынести бы его на сухое место, пока совсем не околел», — сказал я и задумался. «Дай подумать. Дорога впереди завалена буреломом и камнями. Нести через все это раненого человека на руках сродни невозможному. Назад с ним возвращаться далеко». Я снял сумку и пальто. Вместе с Эриком мы откопали мужчину, сняли его с цепи и уложили на мое пальто. Нехитрые махинации с застежками, и его руки, ноги и голова были надежно закреплены, осталось лишь: «Сей саркофаг тебя хранит, он тверд и крепок, как гранит, как лист дубовый невесом, к земле повернут только дном, он свет притягивать умеет, и до костей тебя прогреет». Мой пальто затвердело прямо на глазах, теперь его можно было использовать как носилки, не боясь усугубить возможные внутренние или внешние раны и переломы. Возле того места, где сидел мужчина, Эрик откопал и его сумку. Видимо, он ее не выпускал из рук до последнего, поэтому ее и не унесло. Я надел обратно свою сумку, а потом ухватился за застежки на пальто и с легкостью поднял носилки над землей на уровне пояса. Благодаря магии они послушно поплыли по воздуху рядом. Бурелом с камнями пришлось перелезать около четверти часа. За это время лицо мужчины заметно порозовело. Было видно, что он отогревается. На всякий случай мы отошли подальше от водопада, прежде чем остановились на привал, чтобы оказать первую помощь пострадавшему. Целителей и знахарей среди нас не было, но рану перевязать или шину наложить каждый мог. «Да это же Кир», — сказал Эрик, когда мы остановились, и я положил носилки на землю. «Помнишь, вчера у костра с нами сидел?» «Точно, припоминаю. Правда, имени и не знал». Я дотронулся до пальто и сказал: «Воля». Оно тут же превратилось обратно в обычное пальто. От этого нога Кира немного повернулась под странным углом. Он поморщился от боли и открыл глаза. Часть 2. Глава 13. Долг жизни. Киран. Киран открыл глаза и уставился в синее небо. Правая нога болела и по ощущениям была сломана где-то между коленом и лодыжкой. Первой его мыслью было то, что теперь он уже никого не догонит, придется самому себе накладывать шину и ковылять через горы. В лагерь возвращаться не было смысла, его цель не там. Ко второй мысли он так и не успел перейти. В поле зрения попал силуэт человека, склонившегося над ним. Марк, удивление на лице Кирана было неподдельным, но ничего сказать он так и не успел. Первым заговорил Эрик: «Ну и угораздило же тебя, дружище. Голова не кружится, кроме ноги повреждения есть?» «Вроде, нет», — ответил Киран. Марк исчез из поля зрения, так и не сказав ни слова, но затем появился с ветками для шины и костыля. «Мы не знахари и не целители», — сказал он, — «но приличную шину наложить можем. Давай помогу приподняться». Киран ухватил протянутую руку за предплечье и приподнялся. Эрик подсунул Кирану под голову его же сумку. Киран снова смог расслабиться. Нога невыносимо болела. «Ну, в каком-то смысле мне повезло», — думал Киран. «Я пересекся с теми, кто мне нужен, и теперь даже не нужно искать дополнительных поводов, чтобы навязаться в их компанию. Вопрос лишь в том, оставят ли они меня здесь с шиной или составят компанию до ближайшего города. Приказ приказом, но унижаться и просить меня здесь не бросать, это ниже моего достоинства, да и вряд ли я смогу быть убедительным». «Благодарю за помощь», — сказал Киран. Эрик порылся у себя в сумке и нашел несколько тряпичных бинтов. Марк примерил несколько веток, обломал их до нужной длины и теперь сидел и зачищал края небольшим ножиком. Через четверть часа для шины все было готово. «Ну что, начинаем», — сказал Эрик. Киран кивнул. «Марк, я буду поворачивать ногу, а ты мотай». Эрик начал раздавать команды. «Кир, ты говори, когда нога примет наименее неудобное положение». Киран стиснул зубы и стал наблюдать, как его ногу медленно возвращают в естественное положение. Когда его конечность стала выглядеть более-менее похожей на соседнюю, Киран поднял руку ладонью вперед, и Эрик остановился. «Мотайте», — выдохнул Киран, когда убедился, что боль понемногу притупляется. Марк примотал ветки бинтами к ноге, и Киран уже собирался вставать, но был остановлен. «Подожди, это еще не все», — сказал Марк. «Сейчас», — Марк задумался на несколько минут, а затем произнес, «ветки корсетом, ногу скрепляют, вес переносит, идти помогают, держат лодыжку, держат колено, на 3 дня, не нужна им замена, им не страшны, ни земля, ни вода, ни зверя клыки, ни козни врага». Киран почувствовал, как шина приобретает форму ноги, но не давит, а удобно обволакивает. По ощущениям было похоже, будто ты в деревянном сапоге, вырубленном ровно по форме твоей ноги. «Теперь вставай», — сказал Марк и помог Кирану сесть, а затем и подняться. Киран встал на здоровую ногу, а затем медленно наступил на замотанную. Было самое время удивиться второй раз за последний час. Боли не было, шина поддерживала колено и упиралась в землю. Кирану казалось, что у него вместо ноги деревянный костыль, хотя он отчетливо видел, что стоит на своих двух. Тем временем Марк продолжил. «Лодыжка двигаться не будет, придется ковылять, но если мы все правильно смотали, то никакой боли при ходьбе не должно быть. На ногу можно опираться всем весом, но прыгать не советую, на 3 дня хватит, а там переделаем». «Боли и нет», — ответил Киран. «Удивительно. Еще раз хочу вас обоих поблагодарить за оказанную помощь. Мне не в тягость», — пожал плечами Марк. «Эрик, ты спешишь? Не хотелось бы бросать раненого в горах одного. Думаю, задержка в несколько дней не будет проблемой», — ответил Эрик. «Ну, значит, если ты не против нашей компании», — обратился Марк к Кирану, — «предлагаю дальше идти вместе. До ближайшего поселения всего день пути, но я думаю, мы за 2 дня точно доберемся. Или ты назад в лагерь, я...» «Только вперед», — ответил Киран. «Буду рад компании. Что-то мне со вчера очень везет. Будто меня догнали на чужой повозке, подхватили без права отказаться, закинули в нее и повезли, куда мне надо. Но мое везение может быстро закончиться, если Марк спросит, откуда я. Ведь новость о том, что я присоединился к каравану в Нерре, его может, как минимум, насторожить. Однако юлить тут не стоит. Эрик был в том же караване и мог заметить, когда именно я это сделал. Придется придерживаться легенды посыльного до конца». Киран поднял свою сумку и понял, что и он сам, и сумка грязные и мокрые. Письмо графа точно не пострадало, ведь печать – это не только защита от взлома, а еще и от любых других способов уничтожения или порчи документа. Со всем остальным Киран решил разбираться на вечернем привале, чтобы не задерживать новых попутчиков. Марк поднял свое пальто, струсил его, но надевать не стал и примотал к сумке. «Думаю, нам стоит устроить привал у ближайшего ручья», — усмехнулся Эрик, разглядывая свои перемазанные в болоте штаны и ботинки. Все трое отправились дальше по дороге. Марк с Эриком начали о чем-то разговаривать, но Киран их не слушал. Он шел и думал, что задание заданием, но их троих теперь связывает еще и долг жизни, а долги он всегда отдавал. Часть 2, глава 14. Скука. Леон. В тот вечер, когда караван добрался до Серты, Леон отужинал с отцом, чтобы усыпить его бдительность и, сославшись на усталость, отправиться в свою палатку отдыхать. Но в палатке он задержался ненадолго, завернулся в теплый плащ и вышел бродить по ночному лагерю. Его охранник к подобным вылазкам уже давно привык и по договоренности с Леоном должен был всем отвечать, что Леон уже спит или вышел по нужде. Все это время Леон думал, что цель их путешествия – это развалины этого города, но за ужином с удивлением узнал, что они здесь задерживаются всего на 2 дня. Когда он спросил отца, а куда дальше, тот только и сказал, что к морю. Расспрашивать отца о его делах всегда было бесполезно. Он считал, что это не его, Леона, дело. А снова ругаться из-за этого и лишать себя возможности побыть хотя бы в нудном путешествии в планы Леона не входило. Ведь он считал, что главное – отправиться в путь, а сделать путешествие увлекательным он и сам может. Изначальный план вылазок по округе пришлось пересмотреть и сократить. «Раз мы здесь всего на 2 дня», — думал Леон, не спеша прогуливаясь по центральной площади города, «лучше завтра потусить полдня с отцом, а потом отпроситься побродить по городу с охранником. Одним словом, усыпить бдительность. А вот послезавтра надо будет уйти до рассвета. До обеда Питер меня прикроет, а там отец его, конечно, не убьет за мою пропажу, но взбучку устроит. За это я ему уже заплатил. К вечеру я вернусь, а там уже буду действовать по обстоятельствам». План был готов. Основное снаряжение для лесной вылазки он собрал заранее, еще дома. Заплечная сумка, карта, компас, нож, складный арбалет и обойма к нему, теплая одежда. Осталось лишь взять воду и еду, но это он решил оставить на завтра. Сегодня ли он хотел просто побродить по ночному лагерю и послушать истории людей, которые, возможно, уже завтра покинут караван. Он ходил от костра к костру, иногда присаживался в сторонке, иногда присаживался к огню с миской каши или кружкой чая, иногда проходил мимо, даже успел услышать чье-то пение неподалеку, но пока он собирался пересесть к тому костру, пение смолкло. «Красиво пели», — подумал Леон, — «похоже на балладу о сотворении мира. Жаль, что не допели до конца». Лагерь потихоньку затихал, люди укладываться спать. Бродить ночью по незнакомым развалинам Леону как-то не хотелось. «Не сегодня», — решил он, — «да и устал я порядком, а завтра трудный день». Уже засыпая в своей палатке на мягких и теплых звериных шкурах, Леон подумал, что было бы неплохо с местными пастухами поболтать о горах, может что-то новое и полезное для себя узнает. Утром Леон проснулся поздно, лениво позавтракал и пошел донимать отца расспросами о путешествии, подмешивая вздохи о том, что ему тут невыносимо скучно и нечем заняться. Через несколько часов нужный результат был достигнут. Отец прогнал его прочь и посоветовал хотя бы побродить по городу, раз нечем заняться. С видом капризного возмущения на лице Леон пошел прочь и стал побираться по лагерю, словно в дальнюю дорогу собирается. Леон взял еды и воды на 3 дня, водрузил это все на Питера, и они пошли исследовать город. Кто не знал настоящего Леона, посмеивался ему вслед, думая, что графский сынок боится заблудиться в 3 улицах и умереть с голоду или от жажды. Кто знал, помалкивал, но им было все равно, что сын графа затеял на этот раз. Донеси они на Леона сейчас, получили бы потом нагоняй от Леона, не донеси, получит нагоняй потом от графа. В общем, разница была невелика, но во втором случае была небольшая возможность отмазаться. Был не на вахте, ничего не видел. Вечером вся еда и почти вся вода перекачивает в походную сумку Леона. А пока Леон не выходил из своего скучающего образа и не спеша удалялся от центра города. Когда они с Питером затерялись в переулках, Леон взял у него сумку и надел ее сам. Ему важно было понять, насколько сложно будет с этим всем передвигаться. Оказалось, не так уж плохо. Сумка даже не мешала карабкаться по полуразрушенным стенам. Сам город Леона не впечатлил. Никакой загадкой или тайной здесь и не пахло. Ну, развалины домов. Ну, проломленные стены. Все улицы одинаковые, как расчерченные под тарелку. Никаких тебе закоулочков или потайных аллей. Тоже мне город называется, мысленно возмущался Леон. Кто так строит? Вот у нас в Дианвесте другое дело. Там в каждой второй подворотне больше таинственности. К закату Леон с Питером вернулись обратно в лагерь. Только сейчас Леон вспомнил, что забыл пообщаться с местными, но уже было поздно, и он решил, что и так справится. Снова отужинав с отцом, он ушел в свою палатку и собрался в дорогу. Сейчас главное выспаться, чтобы потом быстро проснуться и успеть выскользнуть из палатки до смены караула. Леон еще раз прокрутил в голове план. Так, Питер меня будет до рассвета, и я выхожу, типа по нужде. Нахожу походную сумку в условленном месте. Надеваю плащ и шапку, чтобы слиться с местными жителями и не маячить на весь город своими светлыми волосами. На смене караула Питер говорит, что я еще сплю, и просит меня не будить до обеда. Я жду предрассветных сумерек и выхожу из города. Вроде бы все учел, похоже на то. С этой мыслью Леон и уснул. Утром сонная стража северо-западных ворот даже не проводила его взглядом. Леон обычным шагом удалялся от ворот, чтобы продолжать не привлекать к себе внимания. Когда он добрался до водопада, плащ пришлось снять, чтобы не волочить его через невесть откуда взявшееся болото. А когда пришлось перелазить через бурелом, он решил вообще его припрятать под корягой и подобрать вечером на обратном пути. Спрыгнув с последней коряги обратно на дорогу, Леон понял, что наконец можно расслабиться, настоящее путешествие началось. Часть 2, глава 15, в грязь лицом, Леон. Дальше дороги не было, то есть она здесь когда-то, наверное, была. Но сейчас вместо дороги была огромная дыра, отвесно переходящая в не особо пологий склон. Леон остановился у края обвала в нерешительности. С одной стороны, было жаль, что его путешествие закончилось всего через 2 часа после выхода из города, а ведь он к нему больше месяца готовился. А с другой, перелезать здесь было, скажем так, немного опасно, да еще и с сумкой за плечами. Однако Леон сдаваться не хотел и еще раз окинул взглядом местность вокруг себя. По левую сторону от бывшей дороги вниз уходил крутой склон с раскиданными кусками дорожной кладки. Вперед, не хватало куска дороги в несколько десятков шагов. Вместо нее из склона торчали деревянные опоры с уцелевшими в нескольких местах балками перекрытия и кусками каменной кладки. Некоторые балки опасно накренились в сторону пропасти и выглядели так, что вот-вот в нее сползут. Справа склон горы тоже был достаточно крутым и каменистыми, но кое-где росли деревья и кусты. Несколько сломанных деревьев валялось поперек склона, но вроде бы крепко держались ветками за соседние деревья и камни. Леон почесал шапку и принял окончательное решение – идти вперед. «Попробую обойти вверх по склону», – подумал он, даже не догадываясь о том, что принимает самое верное решение в данной ситуации. Опасные участки в горах всегда безопаснее обходить вверх по склону, чтобы не терять лишнюю высоту. Хоть по горным склонам Леон собирался лезть впервые в жизни, но все же не считал это полнейшим безрассудством, ведь имел большой опыт лазания по деревьям, городским крышам, подворотням и развалинам. Он не бросился тут же карабкаться по склону, надеясь на авось, а еще долго стоял и всматривался в него, представляя, как он перебирается от камня к дереву, через кусты, к следующему камню, цепляется за ветки. В голове у Леона складывался маршрут. Маршрут выглядел неплохо, но было одно «но» – участок склона длиной около 3 шагов, где ни за что было зацепиться. И это было не то место, где можно решить по ходу дела или передумать и вернуться обратно на дорогу. Несмотря на то, что Леон не был раньше в горах, он чувствовал, что если он туда полезет, то обратного пути не будет, спуститься он уже не сможет. А о том, как он будет возвращаться в город этой же дорогой сегодня вечером, он вообще старался сейчас не думать. Ничего лучшего, чем быстро перебежать опасный участок, Леону в голову не пришло. Но безрассудства в этом было мало. Если Леон начинает соскальзывать в пропасть в этом месте, то ниже по склону его должны остановить кусты и есть возможность ухватиться за дерево. От дерева тоже просматривался неплохой маршрут до самой дороги. Не дрейфь. Сам себя подбодрил Леон вслух и полез на первый камень, немного выступающий из склона горы на уровне его колена. Так, с камня на камень, он добрался до дерева, ухватился за него и еще раз осмотрелся. За деревом шел участок с низкорослым кустарником. Насколько прочны его ветки, на глаз определить было сложно. Чтобы не гадать, Леон решил сразу же это и проверить. Ухватился за дерево покрепче и со всей дури дернул за ветки одного из кустов. Ветки выдержали, а у него в руках осталось несколько листиков. Это еще не значит, что они выдержат, если я на них повисну при падении, подумал Леон, но придерживаться для равновесия можно. Леон пригнулся, прошел часть склона, придерживаясь за кустарник, и ухватился за следующее дерево. Теперь перед ним начиналась широкая промоина, ни камешка, ни кустарника, но сразу за ней росло еще одно дерево. Выглядит скользко, значит, надо быстро перебежать, уговаривал себя Леон, собираясь с духом. Он еще немного постоял, поправил заплечную сумку, выдохнул и побежал. Первый шаг, второй, третий. Леон теряет равновесие и начинает соскальзывать вниз по склону, но успевает ухватиться рукой за ствол дерева и распластаться под ним на животе. Ноги продолжают съезжать вниз, но находят опору и останавливаются. «Никогда бы не подумал, что ударить в грязь лицом может вызывать облегчение», усмехнулся про себя Леон и подтянулся на руке поближе к дереву. Оставшийся путь до дороги показался ему каким-то слишком легким. Спрыгнув с уступа подальше от края уцелевшей дороги, Леон попытался отряхнуться, безрезультатно. Пожав плечами, он пошел дальше. Часть 2, глава 16, ожидание. Граф Мейнер. На следующее утро, коротко стриженный темноволосый мужчина средних лет стоял у края оползня, который обрушил часть единственной дороги в Марингерт, и рассматривал обрывающуюся цепочку следов на ней. Он стоял и орал на всех вокруг, это граф Мейнер орал на своих подчиненных, и его лицо покраснело от ярости. И где мне теперь его искать? Когда Леон не вернулся к ночи в лагерь, все люди графа были подняты на уши и направлены на поиски сына. Но ночью никто, естественно, ничего и никого не нашел, и поиски пришлось отложить до утра. Утром вся Серта была обследована вдоль, поперек и по окружности, но опять же безрезультатно, и поиски перенесли за город. В одном граф не сомневался. Леон, этот скрытный любитель приключений и острых ощущений, никогда бы не пошел обратно. А значит, надо его искать где-то по дороге в Марингерт, куда они и направлялись. «Ах ты ж сволочь!» Все не мог успокоиться граф в первую ночь после пропажи сына. «Ты думал, я не знал о твоих похождениях и городских забавах и поэтому не наказывал тебя за них? Я тебе прощал эти шалости, так как они мне не мешали. А сейчас ты переступил все границы. Только попадись мне на глаза, на цепь посажу и глазом не моргну». Граф был в бешенстве, что из-за побега сына его экспедиция оказывалась под угрозой. Он в нее вложил слишком много сил и средств, чтобы все сорвалось из-за детских забав. Где-то в глубине его разъяренной души тихо попискивала одна маленькая мысль. «Если бы ты сыну рассказал о целях своей экспедиции, он бы с еще большим нетерпением, чем ты, ждал бы прибытия в пункт назначения. И не то чтобы ни никуда не убегал, а еще бы не отходил бы от тебя ни на шаг и всех сам подгонял. Ведь он уже взрослый, он твой наследник, а ты учел все, кроме этого». Но граф упорно не замечал этот писк и продолжал мысленно костерить Леона, на чем свет стоит. Но это было тогда. А сейчас он даже успел немного испугаться за сына, увидев обрушившуюся дорогу. «Да мне никаких людей не хватит, чтобы обыскать этот лес», — продолжал орать он. «И что прикажете делать?» Граф в гневе отвернулся от оползня и ткнул указательным пальцем в грудь своего советника. «Кантер, что предложишь?» «Предлагаю», — невозмутимым голосом начал Кантер, — «отправить двух следопытов леса и одного оставить возле оползня. Еще двух человек я бы отправил дальше по дороге, до Вальдерны. Один должен запросить помощь для починки дороги, другой – продолжить поиски Леона». От спокойного и рассудительного голоса контерограф немного успокоился и даже с неохотой принял свою же мысль о том, что им придется ждать не из-за Леона, а из-за оползня. «Выполняй», — уже почти спокойно сказал граф и пошел обратно по дороге в сторону Серты. Кантер тут же направился следом за ним, а граф, не оборачиваясь, приказал, чтобы он сегодня же нанял в Серте людей для починки дороги с их стороны. Дорога была восстановлена через 3 дня. Когда граф Мейнер довел караван до Вальдерны, то к своему облегчению понял, что сын жив, а к своему негодованию, что он сбежал опять. «Вот гад!» — еще больше свирепел граф от этой новости. «Да я весь Марингерд переверну вверх ногами, но тебя найду, и все ноги переломаю к чертовой матери, чтобы ты точно от меня не отходил до конца экспедиции». В Вальдерне караван задержался всего на 1 ночь и ранним утром отправился в Марингерд. Часть 2, глава 17, гость. 2 дня назад. «И долго мы в этой халупе будем сидеть?» — спросил Эрик. «Чую, надо посидеть», — ответил я. «Чует он, пошли уже». Эрик не сдавался. «Но когда дело касалось моей чуйки, я был непреклонен. Хочешь, иди, а я останусь. Кир, ты как?» «Я бы предпочел держаться с Марком», — невозмутимо ответил Кир. «Хорошо бинтует, отжешь». «Ладно», — согласился Эрик. «Ждем несколько часов, а потом идем плот строить». «Возражения не принимаю. Корабль уйдет», — уговорил, ответил я.